25 марта 1976 года. Местное время 11 часов 55 минут. Соединенные Штаты Америки, Федеральный округ Колумбия, Вашингтон, Белый дом, овальный кабинет. Позор из попытки обстрелять зенитными ракетами, пролетающий над Германией галактический линкор, получился невероятный. Сначала немцы, голландцы, бельгийцы, люксембуржцы и немного французы наблюдали групповую атаку зенитными ракетами и росчерки сбивающих их лазерных лучей. Потом, километров в двух под космическим кораблем, сверкнула вспышка ядерного взрыва с образованием огненной сферы диаметром 600 метров. На несколько мгновений ночь над Западной Германией превратилась в яростный полдень. Однако ни разрушений под местом взрыва, ни жертв в связи с чрезвычайно большой высотой гипоцентра не последовало. И лишь несколько тысяч европейцев, которым вздумалось в ночи полюбоваться на бесплатное огненное шоу, временно ослепли. Но самое интересное и страшное началось тогда, когда ярость свечения огненной сферы почти угасла. Темная тень, пролетающего над Германией космического корабля, вдруг разразилась яростным пересверком великого множества лазерных лучей, и от их попадания то тут, то там на воздух стали взлетать склады топлива и боеприпасов, а также другие стартовые позиции зенитных ракет, для которых линкор находился за пределами досягаемости. Досталось и ракетным установкам быстрого реагирования «Першинг-1А», выведенным на исходные рубежи для нанесения внезапного первого удара. Уцелели только те установки, что на тот момент находились в подземных бункерах, а все остальное оказалось необратимо повреждено. Впрочем, если бы линкор ударил по наземным целям не пакетными лазерами дальней самообороны, а главным калибром, предназначенным для уничтожения хорошо защищенных по меркам цивилизации пятого уровня крупногабаритных целей, то американских ракетчиков от превращения в плазму не спасли бы никакие бункеры. И вообще, в таком случае, в радиусе десятка километров от окантованных американских объектов не выжил бы ни один человек. Но и это еще далеко не все. Находясь в Путском заливе, линкор своими лазерами дальней самообороны, на этот раз верхней полусферы, с легкостью способен сбивать на вершине траектории американские ракеты малой и средней дальности, запущенные с территории Западной Германии, чем полностью аннулировал потенциал американского первого удара. Письмо со сложением всех этих фактов и предупреждением о возможных карательных мерах президент нашел у себя утром на рабочем столе в то самое время, когда телеэфир был уже полон панических репортажей из Западной Германии. Это вам не исчезновение Третьего флота, когда вонь из-под спуда просачивалась в окружающую среду дозированно, а грандиозное чрезвычайное происшествие, случившееся, можно сказать, на глазах у всей Европы и перепугавшее почтеннейшую публику до икоты. А некоторые каналы даже успели вставить в свои репортажи черно-белые кадры из программ «Время и новости» о прибытии в Путский залив дружественной СССР ударного линейного корабля 4-го Галактического Союза. Мрачная громада, ранним утром опускавшаяся в серые воды Балтики, на кого угодно была способна произвести неизгладимое впечатление своей потусторонней жутью. Через несколько часов, когда на западном побережье тоже настанет утро, этот сюжет, давясь утренней яичницей с грудинкой, будет смотреть кинорежиссер Джордж Лукас. Прочитав означенное письмо и, самое главное, посмотрев новостные репортажи из Европы, президент Форд пришел в состояние глубокого очешуения. Ни прямых, ни косвенных распоряжений проверять на боеготовность линкор мистера Сергия он не отдавал. И более того, если бы его кто-нибудь поставил в известность о сути планируемой акции, то он запретил бы эту авантюру категорически. Чтобы узнать, насколько опасна дисковая пила, не обязательно совать под нее руку, достаточно деревяшки. И ведь ответ на провокацию последовал более чем сдержанный. Материальные потери оказались значительными. Склады ГСМ по всей Германии тушат до сих пор, ибо все они, без разделения на военную и гражданскую принадлежность, оказались в списке приоритетных целей. Теперь на запах разлившегося дерьма не набежит только ленивый, а Сеймур Херш к таковым не относится. Чтобы разобраться в сложившемся положении, а также выявить виновных и козлов отпущения, президент Форд собрал у себя в овальном кабинете министра обороны Дональда Рамсфельда, председателя комитета начальников штабов четырехзвездного генерала Фредерика Вейнда, директора ЦРУ Джорджа Буша-старшего и пока еще госсекретаря Генри Киссинджера, умен собака. И все. Можно было бы, конечно, сразу пригласить сюда журналистов и телевизионщиков, чтобы они запечатлели предстоящий разговор для истории, но подобную новацию президент Форд счел преждевременной. «Итак, джентльмены, — сказал американский президент, — с нас опять сняли штаны и без всякой пощады высекли розгами по голой заднице. Если кому-то такое положение нравится, то мне не очень. Какому долбанному козлу пришлось в голову отдать приказ обстрелять линкор мистера Сергия зенитными ракетами с ядерными боеголовками, как будто это самая обыкновенная стая советских бомбардировщиков?» «Мне подобная глупость и в голову не пришла», — отрубил генерал Фредерик Вейнд. «Дразнить силу неизмеримой мощи, уже доказавшую свою способность отрывать дурные головы, — это занятие для самоубийц». «А я и не вас имел в виду, мистер Вейнд», — сказал президент Форд. «Для подобной глупости вы и в самом деле слишком обстрелянный волк. Нет, тут нужен гражданский очкарик, кровожадный, как ласка, но никогда не слышавший свиста пуль над головой. У нашей службы просто нет полномочий отдавать такие приказы», — ехидно заметил Джордж Буш-старший. «Наша стезя совсем другая — плащ, яд, кинжал, бандитизм, терроризм и ничего более». «А вас, Джордж, я штатским и не считаю», — хмыкнул генерал Форд. «В свое время вы знатно покрутились в вальсе с пилотами джапов в небесах над Тихим океаном. Тогда вы в каждом вылете ставили на кон свою голову, а отнюдь не чужую, и за это честь вам и хвала. А вот тот, кто отдал нашим парням самоубийственный приказ, на самом деле поставил на кон судьбу Америки, если не всего мира. К нашему счастью, мистер Сергий неодержим слепой местью и убийствами ради убийств. Поэтому дело ограничилось воспитательной поркой и еще одним дополнительным штрафным баллом в карму всем нам. Мистер Рамсфельд, что вы теперь предлагаете нам делать, после того, как вы все же убедились в том, что галактический линкор императора Сергия сделан не из пластиковой пленки, проволоки и баллончика с углекислотой, а из 3,5 миллионов тонн неизвестного современной науке сверхпрочного сплава и, к тому же, отменно вооружен? Молчите! Мистер Сергий пишет, что даже одного боеготового орудия главного калибра из 12 вполне достаточно для того, чтобы превратить местность под его линкором в сплошные пылающие руины. А непосредственно в точке попадания и радиусе километра от нее будут бесполезны любые бункеры. Этот корабль потому и называется линкором планетарного подавления, что его предназначением в родном мире было закатывать в горячий асфальт укрепленные планетой крепости, укрепленные по стандартам галактических цивилизаций, а не по нашим. Я сам по приглашению мистера Сергия тоже побывал на борту этого монстра и своими глазами видел, что это вполне дееспособная боевая единица, тяжелая дубина в руке того, кого Господь избрал для вразумления человечества, Ибо одни заповеди люди помнят и исполняют, а других забыли. И нашей Америки это касается в первую очередь. Начав говорить совершенно спокойным голосом, в конце своего спича президент сорвался на крик. Однако виновник торжества оставался невозмутим. Правым он считал только себя. А вот президент Форд в его глазах представлялся слабовольным размазнёй, который поддался давлению врага американской демократии. Но не верил этот человек ни в какой конец американской истории. Зато точно знал, что из кресла министра обороны он после некоторых пертурбаций пересядет в кресло руководителя одной из крупных корпораций. А для этого требуется, чтобы тебя считали крутым парнем, способным принимать выгодные, но непопулярные решения. Кстати, во время учебы в Принстонском университете молодой Дональд Рамсфельд был капитаном студенческой команды по рестлингу и американскому футболу, что тоже говорит о многом. Вот только на этот раз партнера по боям без правил он выбрал не в своей весовой категории. Никто не успел понять, что происходит, как прямо в овальном кабинете распахнулся портал, и из него шагнули для непривычных одинаковые лицом две здоровенные бойцовые остроухие и суровая мисс Кобра, знакомая президенту Форду по отчетам американского посла в 30-м царстве Дэвида Поппера. Одновременно с появлением этой компании в воздухе пахнуло ароматами мира и ладана. И в тот же момент американский министр обороны оцепенел, не в силах даже моргнуть, а не то, что вскочить и обратиться в бегство. Да и все остальные присутствующие здесь пережили далеко не самые лучшие моменты в своей жизни. «Именем всемогущего Творца Всего Сущего и по поручению его специального исполнительного агента Сергия, сына Сергия, из рода Сергиев, министр обороны Соединенных Штатов Америки Дональд Рамсфельд арестован за организацию вооруженной провокации, чреватой развязыванием глобального ядерного конфликта». На общепонятной для присутствующих английской мове ледяным голосом отчеканила Кобра. Затем остроухие сдернули преступника с его стула и будто куклу с болтающимися руками и ногами уволокли в портал. Кобра, уже стоя на пороге, окинула прочих деятелей внимательным взглядом, от которого даже у лысеющего президента Форда волосы встали дыбом, и произнесла. «Вот так оно и бывает, джентльмены. Жил себе человек, а потом за грехи многие внезапно помер. Вот и вы тоже заказываете по мистеру Рамсфельду панихиду, как по покойнику. И еще запомните сами и передайте другим, что у нас длинные руки и абсолютная осведомленность обо всех земных делах. Если бы дело довелось решать мне, адепту хаоса, то преступник лишился бы головы прямо здесь, а потом прислуге пришлось бы менять в этой комнате ковры и отмывать пол». Она положила ладонь на рукоять дочери хаоса. «Но командир у нас адепт порядка, а потому действует строго в соответствии с предписаниями. Сначала арестовывает, потом судит, выносит приговор и отправляет на казнь. Или не отправляет, если в деле найдутся смягчающие обстоятельства, либо же подсудимый деятельно раскаялся и помог следствию. Были уже претенденты, когда потенциальный смертник отделывался пожизненной ссылкой на тропический остров. Но к мистеру Рамсфельду это не относится. Нет в нем ничего такого, что могло бы раскаяться. Молитесь о его душе, джентльмены». Еще мгновение, и портал закрылся. Присутствующим на память о случившемся чрезвычайном происшествии остались только опрокинутый стул и стойкий запах церковных фимиамов. «Кто это был, мистер президент?» — выражая общее ошеломление, спросил Джордж Буш-старший. «Это мисс Кобра, правая рука мистера Сергия, великая специалистка по отрыванию глупых голов», — ответил Джеральд Форд. «А еще ее зовут Грозой Драконов и Темной Звездой. Первое имя она получила за сбитое в лед прожорливое трехголовое чудовище, а второе — это нечто вроде генеральского звания у амазонок. А уважение этих суровых воинственных красавиц, считающих себя потомством древнейшей женской богини Кивелы, стоит очень дорого. — И что же, история с амазонками — это тоже правда? — недоумевающе спросил генерал Вейнт. — Да, мистер Вейнт, как говорят в окружении мистера Сергия, в каждой сказке есть доля сказки, а все остальное основано на реальных событиях, — ответил американский президент. Тот мир, откуда происходит воинственный и в то же время прекрасный мисс, считается ужасно перенаселенным, а мистер Сергий берет к себе на службу всех, кто хотя бы минимально подходит под его требования, было бы желание. Но даже приняв присягу и покрестившись в ортодоксальную христианскую веру, эти суровые особы из всех мужчин равными себя числят только своего командующего. А всех остальных представителей сильной половины человечества держат только за племенных самцов, необходимых для того, чтобы те зачинали в них хороших дочерей. И лишь крайне редко, влюбившись кого-то одного до безумия, они выходят замуж. И тогда вы не найдете в мире более верной и заботливой жены. «А меня, — сказал Джордж Буш-старший, — больше всего интересует, что вы, мистер президент, намерены делать дальше, после того, как император Сергий прямо и неприкрыто решил обосноваться в нашем мире, как бы заявляя на него свои права?» «То, что сюда перебазировался линкор, еще не значит, что тут же будет находиться и главная штаб-квартира мистера Сергия, — ответил тот. Большую часть своего времени этот человек проводит либо на главной базе в 30-м царстве, либо на передовых командных пунктах. И галактический линкор может быть таким пунктом, а может и не быть. Но вот если мы каким-нибудь еще необдуманными действиями привлечем к себе недоброе внимание этого человека, тогда точно и определенно можно будет сказать, что император Сергий находится на борту своего линкора и готов применить его для вразумления заблудших. Однако пока ничего подобного не случилось. Этот человек не ищет тут себе удела и не собирается никого завоевывать. И даже Чили после нормализации там установки и избавления от последствий правления хунты Пиночета тоже проведет всеобщие выборы и вернет себе право сначала на самостоятельность во внутренних делах, а потом и право на собственную внешнюю политику. «Чилийцы нарадоваться не могут на имперского временного наместника, принцессу Дагмару Ютландскую, и готовы носить эту молодую девушку на руках», — желчно произнес Киссинджер. «Есть там, конечно, и проамериканское меньшинство, поддержавшее предыдущий режим, но оно предпочитает скромно помалкивать, ибо иное чревато попаданием в застенки тайной полиции или банальным простонародным мордобоем. Чили мы потеряли надолго, если не навсегда. После каждого шага императора Сергия наше влияние съеживается, а былое могущество уходит, будто вода в песок. Мы теперь уже не номер один в мире, и каждый раз, когда нам задают трепку, униженные и оскорбленные по всему миру раздражаются бурными аплодисментами. И даже Китай, прежде Примао, внимательно прислушивающийся к нашим предложениям, теперь, после смены руководства, взял курс на примирение с северным соседом и восстановлением с ним прежних дружеских отношений». Президент Форд окинул присутствующих внимательным взглядом, вздохнул и произнес: «Нам нужно готовиться к новым поркам, в первую очередь в Европе и Корее, которые прямо и неприкрыто заявлены императором Сергием как первоочередные этапы в его борьбе за освобождение свободного мира от нашего тотального доминирования. Я не исключаю, что пролет его линкора над позиционными районами наших зенитных ракет был намеренной провокацией, на которую с такой радостью клюнул мистер Рансфилд. Одно дело было бы, если бы галактический линкор первым атаковал бы позиции наших войск на территории Западной Германии. И совсем другое, когда это был ответный огонь. Да еще после применения нашими войсками ядерного оружия, можно сказать, на глазах у всей обалдевшей от неожиданности Западной Европы. Уже завтра-послезавтра ждите массовых антивоенных демонстраций с лозунгами «Янки прочь» из Европы и прочих проявлений народного недовольства. И это при том, что непосредственно на Европейском театре военных действий император Сергий еще ничего не делал, только вошел. И не надейтесь, что Советы, как и прежде, продолжат изображать из себя ленивых увольней, которым ни до чего нет дела. После знакомства со специальным исполнительным агентом Творца Всего Сущего мистер Брежнев изменился настолько, что при личной встрече я едва узнал этого чрезвычайно активного и очень властного человека, который гоняет своих помощников, будто вожатый скаутов, заставляя их брать все новые и новые высоты энергичности и умственного совершенства. А еще русские коммунисты, если это еще неизвестно мистеру Бушу, полностью избавились от человеческого балласта в собственном руководстве и отбросили во тьму внешнюю большую часть мертворожденных марксистских идеологем. В противостоящем нам лагере грядет второе издание сталинизма, улучшенное и дополненное опытом императора Сергия и высоких цивилизаций далекого будущего. С таким Советским Союзом, джентльмены, Америка не имела дела даже в те времена, когда им правил мистер Сталин. Поэтому, чтобы избежать фатального разгрома и отступить на американскую территорию в полном порядке при минимальных потерях, на высоте должны быть и дипломаты, и разведка, и армия. В противном случае, даже при всем нежелании императора Сергия завоевывать Америку, вот здесь, на моем месте, через некоторое время усядется его наместник, который железным голосом будет диктовать американцам, как им дальше жить и во что верить. Когда нет никакого другого выхода, этот человек со всем тщанием делает даже то, чего прежде хотел избежать. Других специальные исполнительные агенты не набирают. А теперь, если все все осознали, расходимся, и каждый на своем месте, начинаем готовить контуры новой политики. Впрочем, если кто-то из вас, джентльмены, захочет подать в отставку, то я это тоже пойму. На этом на сегодня, пожалуй, все. Встретимся в том же составе в обществе нового министра обороны после того, как хотя бы в общих чертах будут ясны полные последствия недавнего чрезвычайного происшествия.